Глава 14. «Зео, что по сканерам?» «Результатов нет. Активность нулевая. Возвращаемся на базу, капитан!» «Нет. Еще круг». Алисия продолжала облетать небольшой квадрат, где были найдены разведывательные дроны. Но никаких результатов это не давало. Как и сказал Иск-Ин, активностей замечено не было. Ловля рыбы в мутной воде выглядела и то перспективней, но у девушки было кое-что, чем она не стеснялась пользоваться. Время и знание местности. Настораживало другое. Активность культа также резко упала, и их корабли появлялись в системе крайне редко, в основном транзитом. «А что по остаточным данным найденного следа?» «Скорее не ради результата, а просто чтобы разбавить тишину», – спросила капитан. «Слишком слабый. Точку выхода рассчитать невозможно», – спокойно ответил на этот уже повторявшийся не один раз вопрос Зео. Девушка это и сама прекрасно знала. Но, как говорится, цель была не в вопросе и даже не в ответе. Целью было немного расшевелиться, рассмотреть варианты. Что Алисия и стала делать, продолжая вовсю эксплуатировать бедный Иск-Ин. «Но ведь мы знаем одну точку, так?» Встала она из-за своего капитанского кресла и начала неспешно расхаживать по мостику. «Выстроить линию перехода можно при наличии хотя бы двух точек. Через одну точку линию не провести», – как маленькой стал объяснять прописные истины Иск-Ин. Ожидая этот ответ, Алисия кивнула и продолжила свои хождения. «А вторая точка? Где бы она могла быть?» Хождения прекратились, и капитан вернулась на свое место. Она активировала небольшой монитор, на котором отражалась карта ближайших систем. Большинство из них были необитаемыми или фронтирами других фракций. «Так, бери координаты выхода имперского корабля как отправные. К Альвам он точно не мог полететь. Ведь след принадлежал имперскому кораблю». Алисия нажала пару кнопок, и часть систем, граничащих с альвийским фронтиром, погасли. «Хорошо. К баронствам выхода без ведома альвов тоже нет. Но обходы можно и убрать. Потухла еще пара систем. Через тьму таракань можно добраться к корпоративным системам, и это не лучший вариант. Проще прорываться через те же баронства, а значит, не годится. Да и грызутся имперцы с корпоративниками до сих пор. Что остается? Самое логичное – идти к имперскому фронтиру через ближайшие к нему системы». «Да, логичная логика», – недовольно произнесла капитан, но, тем не менее, ближайшие к имперскому фронтиру системы оставила. «Зео, построй отсюда путь к ближайшим имперским системам», – задумчиво произнесла Алисия. «Капитан, нам нежелательно входить в имперские...» «Я знаю, Зео!» Перебила Иск-Ина девушка. «Просто построй путь!» «Построение завершено!» Нейтрально произнес Иск-Ин. Снова этот монитор со звездной картой. Через одну из оставленных Алисией систем прошла красная линия варпа. «Этот путь оптимален?» Уточнила девушка. «Да!» Коротко отрапортовал Зео. «Хорошо. А какой путь самый неоптимальный, учитывая построение из точки ухода нашего имперского гостя?» Странный вопрос, которым обычно никто не пользуется. На то он и не оптимален. «Построение завершено», – произнес Зео, и появилась другая, бледно-голубая дорога варп-прыжков. Она огибала несколько систем и даже на карте визуально выстраивала приличный крюк. Но в то же время фронтиров других фракций не касалось. «Прыгаем в ближайшую систему этого маршрута», – неожиданно произнесла в своем холодном стиле Алисия. «Это пальцем в небо, но лучше начать исключать хоть какие-то варианты, чем ждать непонятно чего здесь». «Выполняю. Построение врат начато». Корабль выровнялся, аккуратно проходя через открывшиеся варп-врата. Лира впервые за долгое время чувствовала спокойствие. Ни боль, ни надежду, ни сонный дурман – нет. Самое настоящее спокойствие. Ничего не болело, не было боязни. Все было спокойно, снаружи и внутри. Настолько позабытое чувство, что казалось каким-то новым. Необычное ощущение, но до ужаса нравившееся девочке. Когда она очнулась, первым желанием было позвать отца. Но долгие годы жизни в культе научили девочку, что лучше к себе лишний раз внимание не привлекать, потому что оно не всегда несет добро. Так она сделала и сейчас. Тихонько, аккуратно приоткрыла глаза, пытаясь не привлекать к себе внимание и осмотреться. Ей это удалось, и тогда же вернулся страх. Страх непонимания и растерянности. Неизвестные стены, незнакомые люди и не только люди. Все, что она видела, было не похожим ни на что, к чему девочка привыкла или что ее окружало. Лира попыталась вспомнить. У нее очень долго это не получалось, и в один момент она даже забыла, что должна хранить тишину, и попыталась привстать. Тогда-то она и поняла, что не получает данных от своих имплантов. Целой горы непрерывного шума из сформированных отчетов, что периодически наваливались на ее сознание. Импланты помогали справиться с ними и обработать отчеты, как и управиться с протезами. Но их не было, как и отчетов. Так вот откуда пришло это умиротворение. Она осталась один на один со своим организмом и минимумом имплантов. Так вот как это? Просто жить. Жить, не занимаясь непрерывной обработкой отчетов. Мысли об имплантах и протезах вытеснили тревоги и другие размышления. Возможно, именно из-за этого она смогла заметить недалеко один из ее протезов. Он состоял из нескольких разрушенных частей. Поэтому, если бы девочка сейчас не думала о нем, то могла и не узнать эти детали. Но она их узнала. Узнала и затаила дыхание от воспоминаний, что полноводным потоком хлынули во внезапно открывшееся сознание. Воспоминания, которые объясняли все произошедшее. Теперь она понимала. Теперь знала, где находится, хотя «знать» было довольно спорным определением, скорее предполагала, исходя из произошедших событий. «Не переживай, когда лечение закончится, сделаем тебе руки и ноги еще лучше, чем были эти». И тут девочка поняла, что обращались непосредственно к ней. Лира медленно повернулась в сторону говорившего и увидела улыбчивого мужчину в белом халате, абсолютно таком же, который часто одевал отец. «Меня зовут Себастьян. Здравствуй. Я друг твоего отца. Он далеко?» Девочка услышала главное – упоминание об отце, и это вытеснило большинство других мыслей. «Нет. Здесь, на этой станции. Правда, сейчас занят. Да и у тебя дел не меньше. Нужно активно лечиться, чтобы твой отец тобой гордился». Лечение. Давно Лира не слышала этого слова. Отец когда-то сказал ей, что эту болезнь вылечить нельзя, ведь даже врачи не знали, что с ней. Оставалось лишь бороться с последствиями. В дальнейшем именно это слово стало для нее привычным. Борьба, но не лечение. Лечение – слово, дававшее слишком много надежды. «Меня вылечить нельзя», – тихо проговорила она. «Что ты?» – широко улыбнулся доктор. «Ты уже лечишься!» «Наш общий друг?» – заговорщицким голосом начал говорить он. «Побывал тут совсем недавно. Пришла бы ты в себя десятком минут ранее, и вы бы встретились. Хотя, можно сказать, что вы и так знакомы. Но не суть. Так вот, он тебя осмотрел и очень удивился. Оказывается, Александр уже лечил такую болезнь. У него получилось?» Со внезапной надеждой в голосе, неожиданной даже для себя, произнесла Лира. «Да». Такое простое слово, но для девочки, что боролась за жизнь, сколько себя помнила, сродни всему золоту мира. «Далеко-далеко?» «В баронствах у нашего друга, которого зовут Фокси, сестричка болела таким же недугом, и Александр ее вылечил». «И меня вылечит?» «Конечно. Ты болела куда дольше той девочки, но это не проблема», — продолжая улыбаться, кивнул Себастьян. «Смотри». Он повернул один из мониторов так, чтобы Лира могла его видеть. Потом недолго что-то настраивал, и вот уже одна из камер показывала девочку, словно та смотрела в зеркало. Тогда доктор отодвинул одеяло, показывая единственную уцелевшую ногу Лиры. Только сейчас она смогла увидеть, что в гнезде одного из энергетических накопителей, обеспечивающих работоспособность протеза, находился странный серебристый кристалл. «Вот этот кристалл тебя лечит. Его энергия убивает вредоносную... болезнь внутри твоего организма». Глаза девочки расширились, и она быстро протараторила. «Нога! Но нога не моя! Ее мне папа сделал! Это протез!» «Я знаю! Так и должно быть! Она служит... фильтром, чтобы лекарство, попав в твой организм, не было слишком концентрированным! Не переживай! Твоя задача сейчас... это отдых!» Девочка не могла объяснить, что случилось дальше, но после слов врача ей действительно сильно захотелось спать. Неестественно быстро, только Лиру это уже не волновало. Она закрыла глаза и, наконец-то, впервые за долгие годы спокойно уснула. Варп-врата закрылись. Губитель вошел в необитаемую систему. Это был даже не фронтир. Вошел и тут же активировал все доступные системы маскировки. Конечно, не активный камуфляж, но хотя бы для корабельных сканеров он был пока невидим, если не выдаст себя чрезмерной активностью. «Зео! «Позиции не выдаем. Тихонько сканируем», – прошептала, словно это имело значение для маскировки, Алисия. «В ближайшем квадрате следов варп-перехода нет. Стоп! Перехватываю сигнал. Это СОС. Имперское судно просит помощи». «Имперское судно здесь и прямо сейчас просит помощи. Как неожиданно!» Девушка подперла подбородок, сев удобнее. «По какому каналу идет передача?» «Кодировка имперская, но канал общий. Характеристики судна есть. Вроде бы патрульный фрегат, но я не уверен. Я ориентируюсь еще на имеющиеся у меня базы. Он есть в старых базах». «Какая неожиданность!» Капитан вздохнула. «Насколько же грубая халтура!» «Зео, открой врата варп-перехода в следующую систему сгенерированного ранее маршрута. Переходить не нужно, просто открой и через некоторое время деактивируй врата. Оставь разведывательный дрон, а сам переходи к Луне ближайшей планеты. Такая вроде бы имелась». «Команда принята», – отчитался Иск-Ин и начал выполнять поставленные задачи. Перед губителем возникли варп-врата, но вместо того, чтобы в них войти, линкор выпустил разведывательный дрон и чуть далее еще один, дублирующий. Врата оставались активны, когда включились корабельные ускорители, и линкор отошел, прячась за ближайшим космическим объектом. Его манипуляции были слабо видны на любых сканерах, потому как все, словно черная дыра, будто светивший в глаза фонарь, скрывали варп-врата. Корабль снова затаился. «Тактический маневр проведен. Корабль сканированию не подвергался». «Нас не заметили. Хорошо». «Что-то еще?» – заинтересованно спросила капитан, хотя, судя по интонации, она прекрасно знала, что. «Сигнал о помощи перестал поступать. Он отключился, как только сформировались врата». «Конечно. Решили, что мы покинули систему. Остается последний вопрос. Клюнут или нет? Достаточно ли заинтересуются?» Алисия постучала по приборной доске в задумчивости. «Интересно знать, кто еще охотится на имперцев. Хотя количество вариантов не так уж и велико. Фиксирую приближение двух сигнатур, предположительно крейсеры», – перебил размышления капитана Зео. «Отключай все, нас не должны заметить, все данные только через дронов, у них канал мизерный, не заметят». «Выполнено». Все данные сканеров и визуального построения сменились на скудные отчеты разведывательных дронов. У точки закрытия варп-врат остановились два корабля. Крейсеры. Судя по сигнатурам, культ. «Еще бы!» – хмыкнула Алисия. «Кто тут всю траву вытоптал, как не они?» «Конечно же, имперские подарки перехватывали и эти ребята. Значит, решили тоже половить эту рыбку, только на живца. Становится все интереснее». «Капитан, переходить в боевой режим. Активировать наведение орудий», – уточнил Иск-Ин. «Ни в коем случае. Как только отойдут, активируй сканеры. Пока они в системе, я должна точно знать, где находится этот недоохотник. А если уйдут, фиксируй точку выхода из системы. Нужно понимать, какой квадрат они выделили для охоты. Поэтому держим активную слежку. Вы считаете, это даст результат? Если они ловят имперцев тут, значит, натыкались на их варп-след. Поэтому наши предположения верны, и имперцы вполне могут захаживать в эту систему. Судя по всему, эти капитаны культистов еще совсем зеленые. Но так даже лучше. Как говорится, новичкам везет. Воспользуемся их удачей. Неожиданно кровожадно сказала капитан Алиссия. В доке станции царила суета. Мертвый ворон вернулся с первой партией оборудования. Разгрузка только началась, но командор к этому времени успел освободиться. Перекинувшись парой слов с Лин и Фрей, он осматривал перегружаемое оборудование. Толк это давало небольшой, но пока не вернется Себастьян, начать монтаж все равно было невозможно. «Как она?» Голос, раздавшийся за спиной некроманта, безусловно принадлежал Леране. «Неожиданно хорошо, если ты говоришь о Лире», — подошел он к стоявшей чуть в отдалении девушке. «Я даже удивился». «Чему?» — осталась все так же лаконично Альвийка. «Не кинулась сразу тебя убивать?» На подколку девушки командор лишь хмыкнул и улыбнулся. «Да нет. Странно, но страшная болезнь оказалась не такой уже и страшной. Хотя все, конечно, относительно. Помнишь тот альвийский вирус, которым переболела сестра Фокси?» «Да быть такого не может! Неужели?» перестала язвить и удивленно заговорила Леране. «Вот и я удивился, отчего у нас прямо конвейер этой дряни. Есть, правда, предположение». «Погоди, Александр!» – перебила парня, заинтересовавшаяся этим вопросом Альвийка. «Симптомы разные. Та же Мия выглядела куда лучше». «Согласен, но и болела она куда меньший срок. Да и наш дорогой Тиберий, вместо того, чтобы лечить дочку, только и делал, что дублировал функции потерянных органов своими имплантами. Но вопрос, почему эта болезнь настолько трепетно взлелеяна в девочке, остается открытым». «Кому-то было выгодно, что Тиберий постоянно ищет новые импланты и усовершенствует старые в непрерывном цикле борьбы за выживание своей дочери, которая все никак не может выздороветь. Удивительное хладнокровие. Я так понимаю, ответ прост. Его брат», – предположила Леране. «Как наиболее вероятный с точки зрения выгоды. К тому же баронство – это территория, где можно неплохо закупаться разным запрещенным оружием и оборудованием долгие годы. Для неокрепшего культа это могло послужить хорошей стартовой платформой. И опять же, возможно, именно тогда Мия и столкнулась с заказами культистов, как самый квалифицированный инженер на Хем-5. Неудивительно, что после выполненной работы благодарность была соответствующей. Но ты понимаешь, все это лишь красивые предположения», – развел руками командор. «Но все сходится! Кстати, я закончила с первыми набросками той книги, что мы нашли в библиотеке друидов. Припомнила, почему вообще искала некроманта девушка. «Хочешь обсудить?» – улыбнулся Александр, а потом дополнил. «Или обсудить не только ее?» «Да, Лиране даже обрадовалась тому, что этот разговор случится раньше. «Хочу обсудить не только это. Нам есть о чем поговорить, Александр». «Согласен», – без доли издевки крайне серьезно ответил мужчина. «Но есть еще один момент, который следовало бы проконтролировать как можно раньше». «Како?» – Лиране даже договорить не успела, потому как двери доков открылись, и в них влетел Тиберий. «А, понятно». Ученый выглядел уставшим и измотанным. Темные круги под глазами, обильное потоотделение. Но самым странным было постоянное бормотание себе под нос. Его не было слышно, но по движению губ было понятно, что Тиберий безостановочно что-то говорил. «Оборудование!» прокричал он, когда увидел разгружаемые контейнеры. Тут же подбежав к ним, он осмотрел те детали, что перевозились в открытых магнитных платформах. Быстро пересмотрев каждую из них, ученый неожиданно заметил стоявшего недалеко командора. В ту же секунду он уже бежал к нему, отчего Лиране аккуратно положила ладонь правой руки на рукоять меча. «Этого достаточно для начала. Кротовые норы будут активны через 3 суток, если оборудование не даст сбоев. Я начинаю работу немедленно. Нужно...» Тиберий начал заговариваться, переполняемый эмоциями. «Нужно быстрее начать! Я еще успею помочь! Я искуплю! Я не понимал!» Прокричал он почти в лицо некроманту и опять убежал к платформам с оборудованием. С ним все нормально?» Альвийка даже не знала, как на это реагировать. А вот некромант отнесся к увиденному спокойно. Его тон нисколько не изменился. «Вот что хорошая мотивация с людьми делает. Знаешь, я тут еще немного побуду, пока Себастьян не освободится, и потом зайду, если ты не против». «Нет, не против. Тогда увидимся. Я надеюсь, тебя больше ничто не отвлечет по пути». Вроде бы и не упрек. Но последние слова девушки звучали скорее как неприкрытая угроза, отчего командор только коротко улыбнулся и кивнул.